Тем временем водитель с помощью автоматчиков менял колесо, а прочие военнослужащие рассыпались по обочинам шоссе и отдыхали. «Простите», — спросил Удалов, воспользовавшись паузой, «а что у вас происходит? Война?» Этот вопрос вызвал в начальстве вспышку подозрительности. «Может, они из газеты?» — предположило оно, обращаясь к адъютанту. Слово «газета» вызвало неожиданную и довольно резкую реакцию со стороны автоматчиков и даже экипажей соседних машин. Все схватились за автоматы и пистолеты. «Нет», — заверил Удалов, — «мы проездом. Сейчас осмотримся и дальше. Нам тут нечего делать и, честно говоря, не нравится». «Не нравится», — задумчиво произнесло начальство. Оно сняло шляпу, вытерло ею лицо и село на складной стул, который адъютант вынес из броневика. «Мне тут тоже не нравится. Вы у себя там какую должность занимаете?» На Астрадама оно не глядело. Может, по причине малого роста, а скорее, как догадался Удалов, от того, что у Астрадама были длинные волосы, чего начальство на дальних планетах не выносит. «Руковожу стройконторой», — честно ответил Удалов. «И трудно?» — спросило начальство. Оно говорило усталым голосом немолодого человека, обремененного обязанностями. «Когда как? Сейчас я в отпуске». «А я вот четвертый год без отпуска», — сообщило начальство. «Дела?» — догадался Удалов. «Дела». Помолчали. Адъютант принес начальству стакан воды. Удалову и Астрадамусу не предлагали. Они и не обижались. В Удалове боролись два чувства — любопытство и опасение. Любопытно было узнать, что творится на этой незнакомой планете. Опасно было оставаться долго в обществе начальства, которое направляется в военный поход. «Я бы не назвал ситуацию критической», — сказала начальство, допивая и возвращая стакан адъютанту. «Войны у нас нет, но работаем в трудных условиях». «Простите, но нам, пришельцам, это непонятно. Что за работа?» «Вот там, видишь?» Перейдя незаметно на «ты», начальство показало рукой на отдельный замок, увенчанный заводскими трубами. «Там мое графство». «Какое графство?» «В переводе на ваш земной язык оно именуется «Главтяжпрокат конструкции». «А зачем такие стены?» «А как же без стен?» Удалов кивнул, будто согласился, что без стен графству нельзя. «Значит, делаете конструкции», — продолжал он. «А сейчас куда собрались?» «Поход», — ответил граф. «Вон против них». Он показал вперед, где несколько в стороне от шоссе возвышались стены другого замка и дымили другие трубы. «А кто они?» — спросил Удалов. «Наши заклятые поставщики», — ответил граф. «Княжество, глав тяж литей прокат лист». «А зачем в поход?» «А как иначе нам добиться поставки листового проката? Уже второй квартал мы задыхаемся, а они игнорируют все наши требования. После прошлой трехмесячной войны, в которой с нашей стороны выступали герцог главстанкострой и боевые дружины главсельхозмашины, они обязаны выдать нам контрибуцию в объеме...» 300 тонн листа ежемесячно», — подсказал дютант. «Но эти мерзавцы втянули в свою коалицию 3 баронства и 1 герцогство, переманили посулами и жалкими подачками глав холодиль монтаж сбыт и дезавуировали мирный договор. И теперь мы идем жестоко мстить этим лицемерам и обманщикам. Неужели мы не правы?» «Конечно, правы», — искренне согласился Удалов. «Они ж вас лишили сырья. У вас стоят станки. Народ ждет от вас продукции. Я разделяю ваше возмущение». «Вот насчет народа ты эту демагогию брось», — поморщился граф. «Народ — это мы! Наш славный народ, главтяж прокат конструкции, в едином порыве сплоченно идет за мной!» Но ведь вы же выпускаете продукцию. Разумеется. В этом смысл существования нашего замка. А какие это конструкции? Да вон они, на шоссе стоят. И начальство показало обескураженному Удалову на вереницу самоходок, бронегрузовиков и другой военной техники. И когда вы отвоюете этот прокат? Тогда мы утроим наши силы и пойдем в бой на остальных поставщиков. Удалов растерянно кивнул. Он еще не до конца осознал особенности экономической структуры этой планеты. «А впрочем, Удалов», — произнес граф, изобразив на лице отеческую улыбку, «я вижу, что ты прилетел сюда с очень отсталой планеты. Тебе еще учиться и учиться. Так что предлагаю, присоединяйся к нам. Поглядишь в деле молодцов из глав тяжпрокат конструкции. Все готово! По машинам!» «Я бы с удовольствием», — ответил Удалов. «Но, к сожалению, дела требуют присутствия». Он не успел договорить, потому что Астрадам внезапно дернул его за рукав. «Смотри!» Удалов оглянулся. По низине, скрываясь по пояс в пыли и тумане, к ним спешила Тулия с могильщиком. Удалов сразу принял решение. «Спасибо», — сказал он графу. «Мы согласны. Куда садиться?» «Давай ко мне, в броневик», — пригласил граф. Они мгновенно нырнули в открытую дверцу боевой машины, надеясь, что преследователи не успели их разглядеть среди сотен сотрудников и бойцов, главтяжпрокат конструкции.